Глава 37. Оливия. Господи, не говори мне, что вчера я сказала ему все. Прошу, не говори. Молила я кого-то наверху, боясь открыть глаза, ощущая по духам спокойно бьющееся сердце Гранда. Сколько я мечтала об этой минуте, сколько представляла ее. Мне кажется, вечность. И сейчас, осознавая, что свершилось, мне стало страшно. Это чувство иголочками вонзилось в кожу и заставило внутри все похолодеть. Ведь если мы так спим, то я совершила глупость, ужасную, непоправимую глупость. Сказала ему, что люблю. «Знаю, что проснулась, не притворяйся», — усмехнулся он, но я, наоборот, еще сильнее зажмурилась. «Да что за черт? Неужели так сильно напилась?» В голове начали проступать смутные воспоминания, и мне захотелось исчезнуть с этой планеты. «Мамочка, роди меня обратно!» «И что мне теперь делать? Как быть? Дура!» «Малышка!» Грант провел рукой по моей спине и остановился на пояснице, забираясь под топик. «Здравствуй, порноактриса без работы, Лив». Нервное окончание кожи под его руками с радостью отозвались и покрылись мурашками, а тонкая нить тепла уже дотянулась до низа живота. «Ливи». Грант перевернул меня на спину, и я открыла один глаз. «Голова болит», — соврала я и тут же зажмурилась. «Не смотреть в эти смеющиеся глаза, которые могут заглянуть глубоко в душу и сжечь ее. Я знаю отличное средство от головной боли». Горячий шепот заставил затаить дыхание, ведь в следующую секунду зубы схватили мочку моего уха и немного потянули. Господи, как хорошо растаяло под этим жаром. Когда Грант одной ногой раздвинул мои бедра и лег между них, обещая мою смерть и возрождение от восхитительного оргазма. Но разум сейчас был сильнее, чем плотские желания. «Душ и завтрак!» — быстро нашлась я и выскользнула из его объятий, вскочив с постели. Голова на секунду закружилась, и я сделала глубокий вдох. Избегая смотреть на голый татуированный торс, схватила свежее белье и выбежала из спальни. Закрыв дверь в ванную, прижалась спиной к двери и скатилась по ней. «Лив, с тобой все хорошо?» — постучался Грант. «Да, да, встретимся внизу», — тут же ответила я, хотя хотела, чтобы начался ад на земле, и мне не пришлось выполнять своего обещания. «Хм, ладно», — бросил он, и наступила тишина. Только мое быстро бьющееся сердце напоминала о веселом утреннем пробуждении. Господи, я выпросила свидание, докатилась. А что я вытворяла в машине? Мамочки! С моих губ сорвался стон отчаяния, и стало безумно стыдно. Кто это был? Точно не я! Не помнила всего, что произошло. И теперь предстояло выяснить, какую речь еще выдавила из себя. Но я точно хотела сказать ему о своих чувствах. Получилось ли это у меня? Полтора часа тянуло время в ванной, используя все баночки. Когда уже не оставалось вариантов, чтобы избежать встречи с Грандом, вышла и, быстро прошмыгнув в свою спальню, заперла дверь. Боялась. Но было необходимо спуститься и выяснить все, расставить по местам и в очередной раз умереть от своей глупости. Услышав голоса из столовой, я надела улыбку и вошла. «Доброе утро, мисс Престон», — радостно приветствовала меня Дороти. «Доброе утро», — кивнула я и села напротив Гранда. От этого действия он выгнул бровь в немом вопросе. «Сейчас принесу вам хлопья», — порхала около меня домработница, наливая чай и расставляя приборы. Избегала смотреть на него, а он решил сделать дырку во мне. «Лив, что происходит?» — тихо спросил он, и я подняла голову, улыбаясь. «Все замечательно. — уверила я его, но одних прищуренных глаз хватило, чтобы понять. Не поверил. «Раз замечательно, то иди сюда». Он отодвинул рядом стоящий стул. «Мне и тут хорошо», — указала на свое место. Хмыкнув, Грант резко встал и быстро обошел стол, останавливаясь рядом со мной. Какие-то доли секунд, и я оказалась на его плече, не успев ни возмутиться, ни испугаться. «Хочу, чтоб ты сидела тут», — довольно произнес Грант и усадил меня на себя. «Ты нормальный?» — возмутилась я, хотя не смогла скрыть улыбку. «Нет, малышка». Покачал он головой и взял меня за подбородок, заставляя посмотреть в его глаза. «Сегодня ты обещала пойти со мной на свидание, помнишь?» Мои руки сами легли ему на плечи, а лицо приблизилось, так что губами я ощущала его дыхание. Невозможно так сильно любить. Нереально. Но я любила этого кобеля. Невозвратно и смертельно. «Помню», — выдохнула в его губы. «Малышка, не дразни меня». Его ладонь быстро прошла по моей спине, оставляя след, который впитала моя кожа. Тело подалось вперед, предоставляя нам шанс попробовать друг друга, испить дыхание и напомнить, насколько мое сердце замирает в момент поцелуя. Осторожное и до слез нежное прикосновение его губ вызвали улыбку и желание схватить его крепче, чтобы больше не отпускать. «Принадлежит мне. Хочу, чтобы это было правдой, а не только моей фантазией. И ведь есть такая возможность. Правда?» Дороти вернулась в столовую и громко кашлянула. «Должен же быть стыд перед ней, раскаяние. Но ничего. Я была счастлива. А домработница делала вид, что ничего не замечает. Ни его руки, поглаживающей мою спину, ни моих пальцев в его волосах, ни того, что не могу оторваться от его взгляда. «Не хочу тебя отпускать», — прошептал Грант. «Не отпускай», — ответила я, но удар в сердце заставил на секунду прикрыть глаза, и разум подал сигналы. «Только умру от голода», — добавила я и, отстранившись, пересела на соседний стул. Робот, не разрешающий себе искренние эмоции рядом с ним. Вот кем я была. А всему виной страх. Страх предательства. «Тогда завтракай быстрее». Грант подмигнул, словно не заметив смены моего настроения, и вернулся к изучению чего-то на ноутбуке и кружке с чаем. Дороти поставила передо мной тарелку с шоколадными шариками и молоком, и я нехотя взяла ложку. «Да что со мной не так? Он же улыбается мне, признался в своих чувствах. Но не в тех, которые ты ищешь», — напомнило мое подсознание. «Грант не умеет любить. А мне требовалось именно его сердце. А зачем? Зачем мне его любовь, если ты улетишь вскоре? Дело было не в обиде давних лет, не вместе. Во мне пряталась надежда на счастливый конец. Ведь когда-то так все и предполагалось. Мной». Я бросила на мужчину, сидевшего рядом, быстрый взгляд, но и этого было достаточно, чтобы зажечь во мне все чувства, заставить сердце болеть, а глаза слезиться. «Перехотела есть», — сказала я и взяла только чашку с чаем. «Тошнит?» — усмехнулся Грант. «Нет, просто не хочу», — пожала плечами и отхлебнула напиток. «Поехали!» — Грант вскочил со стула и схватил меня за руку, так что я на ходу поставила кружку и уже следовала за ним на улицу. «Грант, что происходит?» — удивленно спросила его, когда мы остановились у его машины. «Жизнь, малышка!» — улыбнулся он и, повернувшись ко мне, притянул за талию. «Хочу жить с тобой, хотя надеюсь на повторение вчерашнего минета». «Придурок! Вот сейчас должна сгореть со стыда и разозлиться, а стою и глупо улыбаюсь, смотря на него в свете солнца». «Так что, малышка Ливи, поедешь со мной?» Он закрыл один глаз и наклонил голову на бок. «У меня есть выбор?» — задала риторический вопрос. «Нет, конечно», — — рассмеялся он и распахнул мне дверь машины. «Прошу, моя принцесса, карета подана». «Грант, ты вчера наркотой баловался?» — сквозь смех спросила я его, на что он только улыбнулся. Это был совершенно иной мужчина. Счастливый, не угрюмый, злой и грубый, а его полная противоположность. «Да неужели? Я сказала ему, что люблю, и поэтому он так себя ведет?» Нахмурившись, села на сиденье и пристегнулась. «Господи!» — зажмурилась на мгновение. В машине до сих пор пахло сексом, животной страстью, смешавшейся с кожей. Грант забрался на водительское сиденье и сразу нажал на газ. «Куда едем?» — задумчиво спросила я его. «Мама звонила. Напомнила, что до сих пор не купил костюм на свадьбу. Мы едем его покупать», — бросив на меня теплый взгляд, ответил он. «Понятно», — протянула я. «А когда они вернутся? Свадьба уже через 2 недели». «Скоро». Настроение Гранда резко поменялось, и теперь он хмурился, сжимая губы. Что-то разозлило. «Скажи, что происходит между тобой и папой?» Задала вопрос, чтобы узнать больше правды. «Ничего», — раздраженно ответил он. «У нас взаимная неприязнь. Вот и все. Тебя это не касается». «Почему?» «Все. Меня было не остановить, если я решила узнать правду». «Лив». Резко оборвал он меня, но я насупилась и смотрела на него, прищурившись. «Слушаю», — произнесла я. «Блядь, да не хочу я об этом говорить, понимаешь?» Процедил он и сжал сильнее руль. «Нет, не понимаю», — уперто гнула свое. «Я наркоман, купивший дорогой дом. Твоему отцу не нравится жить в нем, но он делает это ради мамы. Также он не переносит меня на дух, чисто интуитивно. Довольно?» — зло сказал он. «Не интуитивно, Грант. У него есть причина на это. Он все знает», — призналась, и машина резко остановилась. «Повтори», — попросил он, повернувшись ко мне. «Папа знает о том вечере и почему я переехала. Тео рассказал, и только поэтому он пришел к Патриции. И твоя мама все знает». Я потупила глаза и отвернулась. «Твою мать! Я убью этого урода!» — закричал Грант, и я зажмурилась. «Не считаешь, что пора все это прекратить?» Собрав всю смелость, чтобы противостоять неуправляемой злости Гранда, спросила я. «Нет», — фыркнул он. «Хорошо. Тогда будь добр. Отвези меня домой», — устало попросила я и отвернулась. «Что?» Он резко развернул меня к себе. «Что слышал?» — спокойно ответила я, смотря в его глаза, блестящие от гнева. «Почему? Да что с тобой такое?» Он сильнее руками сжал мои плечи. «Грант, не могу так больше. Просто не могу. Вокруг игры, непонятная ненависть, и все возвращается в тот вечер, который я уже давно забыла. Ты сказал, что хочешь жить? Так прекрати себя винить. Я трахаюсь с тобой. Какое тебе еще доказательство нужно, что я тебя простила?» Уже сама повысила голос и сжала руками его пола. Мужчина смотрел на меня, как на больную. Но сейчас мне было все равно. Душа болела и кричала внутри обо всех чувствах. «Что ты хочешь?» — тихо спросила я. «Что ты хочешь от меня?» «Я...» Видела отчетливо страх в этих прекрасных глазах. «Как решишь, что хочешь, тогда и поговорим. А пока отвези меня обратно». Вздохнула я и выпустила из рук ткань, но теплые ладони сжали мою талию, и через секунду я уже сидела на Гранде. «Поговорим сейчас», — слабо улыбнулся он и завел за мое ухо прядь волос. «Что я хочу? Дай подумать». Он откинулся и уперся в подголовник, размышляя. «Первое. Хочу тебя трахнуть. И трахать постоянно. Потому что мне тебя мало», — выдал он, проводя пальцем по моим губам. «Кролик», — закатила я глаза. «Второе. Хочу, чтобы ты поехала со мной и купила этот гребаный костюм. Его палец опустился и провел по подбородку. «Третье. Хочу, чтобы я был единственным. С кем ты тут встречаешься?» «А мы встречаемся?» — перебил я его. «Ах, ну да. Тебе привычнее слово «трахаться». Поменяем. Я единственный, у кого ты берешь в рот, кто целует тебя и кто трахает». С каждым словом хотелось зажать уши, и в то же время это возбуждало, так что я придвинулась ближе к нему. «Четвертое. Больше ни слова о прошлом», — прошептал он, и я довольно кивнула. «Пятое. Зависим от тебя, малышка». Последняя фраза сняла с меня все оцепенение, и я под этим порывом прижалась к его губам. «Любит! Он меня любит!» — кричало все внутри. «Он сказал не это!» — усмехнулось нутро, но я только отмахнулась. «Никакой нежности и романтики. Страсть, желание и единение. Сейчас, пока его руки обнимают меня так сильно, что это даже приносит боль, я была готова парить, смеяться и плакать одновременно». «Лив», — сквозь поцелуй рассмеялся Грант и взял мое лицо в ладони. «Шестое. Я сейчас кончу в штаны, и мы вернемся домой». «Неплохо», — улыбнулась я. «Для тебя. Но я ощущаю себя подростком рядом с тобой. Откуда ты, Ливи?» — прошептал он, оставляя нежные прикосновения рук на лице. «С Венеры, Грант», — рассмеялась я. «Минута, которая позволила ему и мне увидеть настоящее и насладиться им, стала бесценной. Любовь может заставить делать глупости, а если их не делать, то никогда не узнаешь об этом чувстве. Мое сердце билось ровно и точно рядом с его. Невидимая нить связала их, и теперь я была уверена в том, что решила отказаться от мести. «Блядь, не хочу тебя отпускать, но сейчас вызовут полицию», — простонал Грант, оставляя на моих губах быстрый поцелуй. «И только сейчас я заметила, что мы стоим посреди дороги, а другие машины объезжали нас и возмущенно сигналили». Скатилась с его колен и села на место, пристегиваясь. Грант недовольно поерзал на сиденье и завел мотор. Мы доехали быстро до салона мужской моды, и мой кавалер выскочил из машины и выпустил меня. Молодые и влюбленные, мы вошли, держа друг друга за талию, в магазин. Ничто не могло испортить нашего настроения, даже оценивающий взгляд мужчины, встречавшего нас. Татуировки Гранда всегда привлекали внимание. Даже я сделала похожую. «Мистер Кин, вот три модели», — принес нам мужчина на выбор фраки. По лицу Гранда уже поняла, что ему они не нравятся. Да и правда, кому понравится одежда из бабушкиного сундука? «Не подходит», — ответила за него, сидя в кресле. «У вас есть что-то элегантное и желательно сшитое в наше время?» «Но, мисс, есть или нет?» перебила мужчину, и он недовольно нахмурился. «Сейчас принесу», — буркнул он и удалился. «Малышка, это было весело», — усмехнулся Грант, стягивая с себя поло. «Мне тоже», — улыбнулась я, смотря, как он медленно подходит ко мне. Моя рука сама потянулась к его животу, проводя по нему ладонью, наслаждаясь его кожей. Тепло внизу живота уже ожило, теперь заставляла включить другую Лив, страстно желающую Гранда. Схватив его за ремень джинсов, я потянула его к себе, оставив на татуировке с надписью «Might as well» поцелуй. Ведь и правда, все было возможно. «Ливи», — выдохнул он и сжал руками мои волосы, заставляя посмотреть на него. «Да, Грант», — хитро улыбнулась я, обнимая его за талию. «Иди сюда», — прошептал он и поднял меня к себе за голову. «И?» — улыбнулась, обнимая его за плечи. «Я тебя сейчас трахну в примерочной», — прошептал он, оставляя поцелуй на щеке. «Мы шокируем этого чопорного англичанина. Быстрыми поцелуями он прошелся по всей скуле и остановился возле губ. «Что скажешь?» «Ты извращенец, Грант, не контролирующий свой член», — протянула я, хотя сама была не лучше. «Готов поспорить, ты уже вся мокрая», — пропел он, опуская руку по спине и сжимая ягодицу, притягивая к его уже готовому члену. «Хм, мистер Кин, вот модели, которые вы просили». От нового вздоха и желания плюнуть на все меня спас мужчина, принесший несколько костюмов. «Спасибо», — Грант продолжал смотреть в мои глаза. «Мы продолжим ночью, после нашего свидания, малышка». Быстрый поцелуй в нос, и я уже сидела в кресле, а Грант подхватил костюмы и скрылся в примерочной. Когда он выходил показаться мне, я с каждой минутой понимала, что никогда не смогу полюбить кого-то другого. И дело было не в восхитительном сексе, а именно в той буре, которую Грант вызывал во мне. Любила все в нем, как он критически себя осматривает в зеркало, как выражался грубо, чем смущал всех вокруг, как произносил мое имя. Множество маленьких галочек сложились в одно большое сердце, которое билось в моей груди. Наверное, это и есть настоящая любовь, про которую говорил папа. Такая любовь никуда не денется, не исчезнет и не забудется. Она будет ждать возможности ожить вновь и в этот раз больше никогда не уходить, ставить тебя перед выбором, жизнь в одиночестве или умереть рядом с ним. «Малышка, ты спишь?» Мягкий шепот на ухо заставил улыбнуться и открыть глаза. Надо мной, опираясь в кресло руками, нависал Грант. «Думаю, что сплю, ведь в реальной жизни мы бы вряд ли ладили», — ответила я. «Тогда, Ливи, пойдем, продолжим наш сон», — подмигнул он и одним движением поднял меня. «Вот сейчас это реальность», — возмутилась я и пихнула его в грудь. «Если был бы сон, то ты бы очень аккуратно меня поднял, даже взял на руки, а потом...» И не успела договорить, как меня оторвало от земли, и я вцепилась в плечи Гранда. «Все, не нуди», — улыбнулся он и пошел вместе со мной. «Мы будем рады видеть вас вновь, мистер Кин», — крикнул нам мужчина, а мы уже вышли из магазина. «Люди, мне казалось, что они уже должны привыкнуть к двум подросткам, живущим в нас, которые ведут себя как животные на публике. А я была довольна, горда, и мне хотелось показать язык каждой девушке, с интересом смотрящей на Гранда. Ведь сейчас он был мой, и мое я ликовало». «Думаю, это все должно окончиться поцелуем», — спросил он, опуская меня в машину. «Или минетом». «Вот умеешь ты испортить мой сон, Кин?» — хлопнул его по груди, но сильные руки притянули к себе, удобно устраиваясь между моих бедер. «Не могу ничего с собой поделать, малышка. Смотрю на твои губы и хочу поцеловать их», — тихо сказал он, приближая свое лицо к моему. Я раскрыла губы в ожидании его дыхания внутри, но телефон зазвонил, и Грант скривился, доставая его из джинс. «Да, Коул», — ответил он, продолжая обнимать меня. «Понял. Поговорим через час», — быстро произнес он и отключился. «Ливи, я должен поехать в офис по работе», — серьезно сообщил он мне, а моя губа сама обиженно выпятилась. «Но в 20:00 мы встречаемся в том же самом месте, где я ждал тебя вчера. А потом, малышка, сделаю так, что ты не сможешь ходить сутки, и мы будем просто лежать в твоей постели». Мне был подарен еще один поцелуй, и сон окончился. Но ведь обещал быть другой, и я улыбнулась будущему. Нет, не хотела, чтобы он знал, что и я стала зависима от него. Быстро доехали до дома. Я заметила, что Гранда что-то тревожит, но не подала виду, играя роль веселой девочки. Хотя это осталось в памяти до самого вечера. Готовилась к этому свиданию, как к собственной свадьбе. Хотела быть идеальной, шикарной и только его. С помощью Дороти я сделала сложную прическу, и она помогла мне остановить свой выбор на платье темно-бордового цвета, до колен. Мое сердце билось как сумасшедшее, пока ехала к ресторану. Это была мечта, детская фантазия, которая сейчас претворилась в жизнь. Я не могла поверить в это. «Добрый вечер, мисс. Вас ожидают или вы бронировали?» — услужливо поинтересовалась женщина. «Добрый вечер, бронировали. Фамилия Кин», — улыбнулась я, осматривая ресторан. «Да, конечно, пройдемте. Мистер Кин еще не подъехал, но заказал шампанское». Меня провели к столику. «Спасибо», — кивнула я и села. Глубокий вздох и ожидание. Я достала из сумочки телефон и положила рядом. «Мисс, шампанского?» Передо мной уже поставили бокал. «Спасибо». «Что такое понимать с каждой минутой, какая ты идиотка? Смотреть, как время двигается, а ты сидишь и сохраняешь спокойствие, хотя внутри все уже рвет от обиды. Это больно. Это пираньи, изгрызающие твое сердце. Ты смотришь вокруг себя и замечаешь детали, которые тебя даже не касаются. Мир живет, но не ты. Внутри тебя лед. Не пришел, поиграл снова. Но ведь теперь ты умнее, ты старше и еще глупее. Ведь даешь ему шанс, спасительный час. Ничего. Официанты начинают шушукаться. А ты уже выпила вторую бутылку шампанского. За 3 часа, пока ждешь того, кто разрушил тебя полностью, обманул. И тебе больше не страшно. Берешь в руку телефон и набираешь его. Мобильный телефон выключен или находится вне зоны. Ты даже не дослушала это. И набираешь другой, в котором повторяется то же самое. Ты хочешь дать возможность последнему из доступных тебе телефонов, в силах которого спасти твою душу. «Дороти, Грант не звонил?» — сглотнув комок в горле, спросила. «Ох, мисс Престон», — тяжело вздохнула домработница, — «и ты уверена, уже жалеет тебя. Но это только злит». «Звонил?» — уже грубее повторяешь вопрос. «Нет. Но звонил мистер Оберон, просил напомнить ему, что, как и договаривались, будет ждать в клубе, и...» Она запнулась, но набрала побольше кислорода, чтобы выпустить болезненную дозу в тебя. «Обсудить спор на вас. Он готов признать поражение. Документы на машину он привезет в клуб». Ты закрыла глаза, когда тебя оставила душа, и ты теперь... оболочка. Воздуха не хватило. Телефон проскользил по твоей щеке и упал на колени. И ты ощутила только разочарование. Ни обиду, ни унижение, ни ревность и даже не ненависть. После них хоть что-то остается внутри. А разочарование приносят лишь пустоту. И уже не больно.